Твое присутствие хотим, великий Бог. Перед Тобою мы стоим, великий Бог, и простираем руки наши в небеса. Мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. Мы жаждем. Мы жаждем. Господи, и сегодня мы на этом месте с благодарными сердцами, Господи, воздать Тебе славу. Аллилуйя. Превозносим. Аллилуйя, Иисус, мы превозносим Тебя. Превозносим. Ты один достоин этой славы, Святой Бог. Превозносим. Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Славим, славим, славим, славим. Аллилуйя. Славим. Аллилуйя. Тебе мы превозносим, поклоняемся Тебе. Господь, Мы предстали пред Тобою, Господь Иисус, и мы благодарим Тебя, Боже, за Твою любовь к нам и милость. Абба, Отче Боже, мы благодарим Тебя, Боже, что Твоя милость, она обновляется, Господь, к нам. О, Господь, как порой, может, мы не заслужили этого, но Ты есть Ты, любящий наш Отец. И мы сегодня, Боже, как дети Твои, мы предстали пред Тобою. И мы, Господь, мы не хотим остаться неблагодарными, Господь Иисус. И мы сегодня на этом месте, чтобы воздать Тебе славу и хвалу, Господь. Вас благодарить.